Если есть желающие сестры, братья, кто хочет прославить, говорите, выходите, прославляйте. Сейчас мы будем слушать слово, Александр Матвеевич поделится. Приветствую вас, церковь. Сегодня чуть-чуть поменьше народу. Наверное, все испугались. Я прочитаю несколько цитат. Прощение не меняет прошлого, но освобождает будущее. Если вы страдаете от несправедливости нехорошего человека, простите, потому что если не простите, будет два нехороших человека. Умение прощать – великий дар, тем более, что это ничего не стоит. Когда маленького мальчика спросили, что такое прощение, он дал прекрасный ответ. Это аромат, который дарит цветок, когда его топчут. Так что такое прощение? Прощение – это отпущение вины, освобождение от заслуженного наказания. Бог в нас всех заложил такой, как инстинкт самосохранения. Мы, когда переходим дорогу по пешеходному переходу, мы подходим, мы останавливаемся, смотрим влево, вправо, нет ли транспорта. А если едет транспорт, мы убеждаемся, что он останавливается или остановился, и потом переходим дорогу. Мы не надеемся на то, что водитель когда-то в прошлом закончил автошколу, что он выучил правила, что он знает и что он обязан остановиться. У нас заложен этот инстинкт, и мы волей-неволей, мы сами даже не понимаем, но мы поступаем так. Если так подумать, при чем тут инстинкт? Инстинкт и прощение? Ну, я нашел такую связь. Бытие, 50 глава, с 15 стиха. «И увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так, скажите Иосифу, прости братьев твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это». В настоящее время, ну, в принципе, все президенты, когда идут договариваться с другими, ну, президентами, с другими государствами, у них есть министр иностранных дел. Но они всегда вначале посылают министра, министр едет, устанавливает там отношения, подготавливает, и потом уже едет президент и договаривается. Братья Иосифовы. Иосиф был второе лицо в то время в государстве. Ну, по современным этим меркам, это как премьер-министр. Ну и братья Иосифовы, наверное, в то время были, я так думаю, состоятельные. Они же занимались скотоводством. Если посмотреть историю, начало этой истории, это уже конец. А если начало этой истории, то они пасли стада. И я думаю, когда они перешли в Египет, Иосиф позаботился о своих братьях. Ну и умирает отец. Скорее всего, у них было много слуг, люди, которые подчинялись им. И когда умирает отец, инстинкт самосохранения сработал. Им стало страшно. А что, если Иосиф вспомнит нам то зло, которое мы ему сделали? Ну и они посылают. Они, наверное, собрали совет, все братья собрались. Давай, говорит, будем решать, что-то надо делать. Посылают слуг. Слуги едут туда. И мы видим, след едут же и братья. Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех, и так, как они сделали тебе зло, и ныне прости вины. Иосиф плакал, когда ему говорили. Читаем 19 стих. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь. В наше время часто я такое употребляю, что-то там, да не бойся, я сам боюсь. Иосиф говорит, не бойтесь, я боюсь. Я не вас боюсь, говорит, я вас боялся, говорит, еще тогда, когда, говорит, вы меня в ров кинули, когда вы меня убить хотели. А когда продали, говорит, я возрадовался, потому что вы меня не убили, а продали. Говорит, я уже успел и в тюрьме посидеть. Говорит, вот эти все время, вот эти все переживания научили меня быть верным Богу. Я доверял, я верил Богу. И поэтому он говорит, я боюсь. Говорит, я не вас боюсь, я боюсь Бога. Прощение. В этой истории кому оно больше нужно? Братьям по просьбе их? Или Иосифу по просьбе братьев? Оно нужно и тем, и другим. Причем тут страх Божий и прощение? Да при том, что братья, им было страшно, они смотрели на Иосифа. Но Иосиф имел страх Божий, он смотрел на Бога. Ему это больше нужно было. Молитва «Отче наш». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Кому это прощение нужно больше? Тем, которые обидели нас, или нам? Наше прощение, прощение Божие к нам зависит от нас самих, как мы прощаем кому-то. Как научиться прощать? Тяжело. Очень тяжело. Прощать, как Иосиф? Ефесянам, 4 глава, 31 и 32 стих. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Как Христос. Планка поднимается чуть-чуть. Когда мы ищем Божьего прощения, это не означает, что мы... Это не означает, что мы простили и все. Если мы кого-то обидели, и есть возможность, если мы кого-то обидели и нанесли какой-то урон, ущерб человеку, и есть возможность этот ущерб возместить, этот урон восполнить, то надо постараться это сделать. Луки, 19 глава, 8-9 стих. Закхей же став, сказал Господу: «Господи, половина имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Возмещение нанесенного ущерба – это определенная грань. Это грань прощения. Изумруд, алмаз, да? Чем больше грани имеет, тем он дороже. Так и тут возмещение нанесенного ущерба – это еще одна грань стать лучшим. Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Прости им, ибо не знают, что делают. А если знают, как простить? Если ты стоишь и видишь, и знаешь, что тебе делают зло, да, как простить? Когда там, ну не знал, там подошел, говорит: «Извини, я не знал, но так получилось». «Да ладно», говорит, «все, прощаю». А когда ты смотришь, тебе делают зло, тебя обижают, и простить как? Тяжело. Деяния, 7 глава, 60 стих. Давай с 59-60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“. И преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И сказав сие, почил». Обычно побивали камнями за городом. Был глубокий ров, и выводили, и кидали в этот глубокий ров, и кидали, и побивали камнями, кидали камни. Смерть это долгая была, мучительная, больно. И он внизу там и сидит, наверное, лежит, наверное, там как-то позе эмбриона или как там, не знаю. И не ожидаешь, откуда полетит камень. Куда? Или в голову, или в плечо, или в ногу. И он прощает им. Он им прощает. А им это прощение не нужно. Им это не надо. Это нужно в первую очередь для Стефана. Для него, для самого. И смотрите, он успел. Он успел простить. Потому что это в первую очередь нужно для него. Так же и нам. Прощение в первую очередь нужно нам. Не тому, кто нас обидел, а в первую очередь нам. Потому что если кто-то нас обижает, он не принимает этого прощения. Потому что ему это не нужно. Нужно нам. Чтобы научиться прощать, нужно в первую очередь научиться прощать себя. Простить близких, окружающих. И третье, простить Бога. Да? Как так? Как Бога простить? Обычно мы всегда у Бога просим прощения. А простить Бога? Приведу сейчас пример. Знаю женщину. Внук, маленький внук приехал к бабушке в деревню. Летние каникулы. И бегал, ну, наверное, там лет 5, может, меньше. Бегал. Недалеко ремонтировали теплосеть. Оставили открытую канализацию. Играли, бегали, упал, ударился. А там еще было залито водой. Умер. Невестка винит мать, винит свекровь. Свекровь винит себя и винит Бога. Говорит, как это так Бог допустил? У нее озлобление на всех. И в первую очередь озлобление на Бога. Как Бог? Любящий, прощающий. Чем виноват этот мальчик, которому 5 лет? Надо научиться прощать Бога. Семья, с которой дружим, занимается служением, ведет служение в онкологической больнице. И говорят, очень часто приходится слышать родителей, у которых дети маленькие, онкобольные. У них претензии, первые претензии к Богу. Почему так? Если мы не научимся прощать, доверять и понимать, что Бог все допускает с определенной целью, то нам очень тяжело будет. Что мешает прощать? Упрямство, нежелание прощать, промедление. Пусть заплатят тем же. Вот когда он перенесет то, что я перенес, тогда я ему прощу. Обида, месть. Римлянам, 12 глава, 14, ну там я дальше выборочно почитаю. Римлянам, 12 глава, 14, 17, 19. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Не будьте побежденны злом, но побеждайте зло добром. Есть еще одно интересное место. 2 Тимофея, 14 глава, 16 стих. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегитесь его, и берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Да, как-то так говорили все о прощении, а тут говорит, да воздаст ему Господь, да, он много, как бы, сам желает, говорит, да пусть Бог. Александр Медник, это, ну, в наше время жестянщик, там, или кузнец. Павел пишет Тимофею, предупреждает его, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись и ты. И он сильно противился нашим словам. Возможно, он что-то, не то что возможно, он что-то делал плохое, Павел. Мы видим, что Павел с ним говорил, увещевал его, но он его не слушал. И Павел говорит, я, сколько от меня, все, что от меня зависело, говорит, все я сделал. Говорит, но если он не остановится в своих делах, Господь ему за это воздаст. В 16 стихе читаем, что при первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Мы видим, что два уровня. В 14 стихе он говорит, да воздастся ему. В 16 говорит, да не вменится им. Простить, прощать, научиться прощать. Тяжело. Научиться прощать, как Иосиф, как Стефан, как Иисус Христос. Да. Очень тяжело научиться. Но мы должны понять, что прощение в первую очередь нужно нам самим. Если мы будем смотреть на крест, то мы будем помнить, что Иисус Христос простил. Простил, когда нас еще не было, но наши согрешения, наши грехи, Он уже давно за нас простил. Сможем ли сами научиться прощать? Ну, не знаю, тяжело. Но знаю, что апостол Павел в послании к филиппийцам, 4 главе, Филиппийцам 4 глава, 13 стих, он говорил так, говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». С Иисусом Христом, с Богом, с Его помощью мы научимся прощать. Хочу оставить несколько стихов. Они ободряют и помогают. Колоссянам. 3 глава, 13 стих. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Луки, 17 глава, 3-4 стих. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите в молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Иеремия, 31 глава. Последнюю часть 34 стиха. Говорит Господь: потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну боли. Аминь.